بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Мы продолжаем изучение книги Мадариджа Саликин. На прошлом занятии мы начали с вами разбирать виды запрещенных действий, которые упоминаются в Коране и в Сунне. Сказали, что их 12. И первый был куфр, неверие, которое бывает большим и малым, мы сказали. Второе, что упоминается в Коране и в Сунне, это ширк. Ширк также делится на два вида. Большой и малый. Большой ширк – это такой ширк, который Аллах Субхану ва Тааля не прощает человеку, если он не покается в нем. То есть, пока человек не покается в нем, Аллах не простит ему этот ширк. Заключается он, как говорит Нукаем, в том, что человек берет помимо Аллаха равных ему, которых любит, как любит Аллаха. Этот ширк, то есть большой ширк, подразумевает, включает в себя приравнивание божеств, многобожников к Господу миров. Приравнивание их к Господу миров. И поэтому они будут говорить своим божествам в аду: «Таллахи инкунна лафи далали мубин изнусавикум бираббил алямин». Клянемся Аллахом, мы были в явном заблуждении, когда приравнивали вас к Господу миров. При этом мушрики, эти, которые приравнивают к Аллаху других, они утверждают и подтверждают, что Аллах, Он, который единственный Создатель всех вещей, что Он Господь всего сущего, что Он властелин всего, а их божества, они ничего не создают. Они не дают пропитания, не дают риск. Они не оживляют и не умерщвляют. То есть, они не приравнивают этих божеств к Аллаху, эти божества к Аллаху не приравнивают в том смысле, что они говорят, что они тоже создатели, что они оживляют и умерщвляют. Нет, они приравнивают их к Аллаху в чем? В возвеличивании, в любви и в поклонении. В поклонении, в любви, в возвеличивании. Вот в чем они приравнивают тех, кому поклоняются помимо Аллаха, к Аллаху. И большинство язычников мира, многобожников мира таковы, говорит Ибн Каим. Более того, все они любят свои объекты поклонения и возвеличивают их, и питают к ним любовь помимо Аллаха Субхану ва Тааля. А многие из них, или даже говорит, большая часть из них, любят своих божеств больше, чем любят Аллаха. И радуются, когда упоминаются их божества, когда поминаются имена их божеств, больше, чем радуются, когда поминается Аллах Субхану ва Тааля единый, когда только Аллах упоминается. И они злятся и гневаются, если кто-то каким-то образом умаляет объекты их поклонения, их божеств. Говорит Нуль-Каим, из шейхов их, то есть, если они поклоняются каким-то шейхам, хорошо. И они, говорят, больше злятся, когда умаляется достоинство их объектов поклонения, чем они злятся, когда умаляется достоинство Аллаха, Господа миров. И говорит, если попирается честь или попирается неприкосновенность в чем-то их божеств, их объектов поклонения, тогда они, говорит он, становятся свирепы, как разъяренные львы. А когда попирается неприкосновенность Аллаха, когда попирается достоинство Аллаха, тогда они, или запреты Аллаха Субхану ва Тааля, или его установления какие-то, да, они не гневаются так. Более того, говорит он, если кто-то вот так, кто попирает установление Аллаха и достоинство Аллаха, дает им что-то из пищи, то есть кормит их, они довольны этим человеком. И их сердца не испытывают порицания к этому человеку. И говорит, Аль-Каим, мы видели подобные вещи, и другие люди тоже видели, открыто с их стороны. Ты, говорит, можешь увидеть, как если упоминаются, то есть некоторые из них упоминают своего Бога, или упоминают объект поклонения, которому поклоняются, помимо Аллаха Субхану ва Тааля, поминают его постоянно. То есть делает это своим обыкновением. Когда встает, поминает тому, кому поклоняется, помимо Аллаха, да, эти свои божества. Когда садится, если споткнется, если болеет, если чувствует какое-то одиночество, он поминает своего Бога, свой объект поклонения, помимо Аллаха. Говорит, этот, то есть его объект поклонения, он владеет его сердцем и его языком. Зикр, поминание этого объекта поклонения. И он при этом не порицает подобные вещи. И утверждает, делая это, утверждает, говорит, это вот врата наши, через которые мы просим то, что нам необходимо у Аллаха. То есть врата, через которые мы получаем от Аллаха наши нужды. То есть про своих, про объекты поклонения говорят они это. И говорят, эти, кому поклоняемся, они наши заступники, ходатаи перед Аллахом. Они средства приближения к Аллаху, говорят они. Говорит, он то же самое наблюдалось у идолопоклонников. То есть те, которые сейчас поклоняются мертвым и шейхам и так далее, и могилам. То же самое, говорит он, наблюдалось у идолопоклонников, то же самое. То есть вот это вот общее есть, общая мера, присущая им, их сердцам. Мушрики, говорит он, наследуют это друг от друга, несмотря на то, что поклоняются разным божествам. Те, говорит, идолопоклонники, их божества были из камней, а другие, говорит он, взяли их из числа людей. А Аллах Субхану Тааля говорит, когда говорит о предшественниках этих мушриков, которые поклоняются сегодня людям и могилам, когда говорит об их предшественниках, он говорит: «Валлазина тахазу мин дунихи аулия ма наъбудухум илля лийукаррибуна иля Аллахи зульфа». А те, которые взяли помимо Аллаха себе аулия, покровителей всяких, они говорят, мы поклоняемся им только для того, чтобы они приблизили нас к Аллаху приближением. То есть то же самое, что говорят сегодня эти, которые поклоняются могилам, устазам, шейхам. То же самое. Эти говорят, сегодня это двери, через которые мы получаем то, что нам необходимо от Аллаха. Это наш способ приближения к Аллаху, это наши заступники перед Аллахом. И те то же самое, смотрите, они говорили, что «Ма на'будухум илля лиюкаррибуна иля Аллахи зульфа». Говорили они, те мушрики, во время пророка саллаллаху алейхи ва саллям, поклоняемся им только для того, чтобы они приблизили нас к Аллаху приближением. А Аллах Субхану Тааля дальше говорит, «Инна Аллах яхкум бейнам фимам фи ихталифун». Аллах рассудит между ними в том, в чем они разногласили, а потом Аллах свидетельствует, что они неверные. Свидетельствует, что они лжецы. И говорит, что Он не поведет их. И говорит, «Инна Аллах ля яхди ман хуа кязибун кафар». Поистине Аллах не наставляет на прямой путь того, кто является лжецом и неверным. То есть Аллах свидетельствует, что эти люди, которые говорят, мы что, им поклоняемся только, чтобы они нас приблизили к Аллаху. На самом деле, Аллах свидетельствует, что они лжецы, что они неверные. Таково положение тех, которые берут себе покровители помимо Аллаха и утверждают, что эти покровители приближают их к Аллаху. В сердцах этих людей, то есть этих язычников сегодняшних, говорит Нуль-Каим, и их предшественников, царит убеждение, что их божества, они ходатайствуют за них. То есть заступаются за них перед Всевышним Аллахом. А это, говорит он, и есть ширк. Это и есть ширк. Аллах Субхану ва Тааля в своей книге высказал порицание этого резко и указал на то, что это ложь. И сообщил, что вообще шафа'а, заступничество, ходатайство, это полностью принадлежит ему только. Что никто не может заступаться ни за кого перед Аллахом, если Аллах не разрешит это. То есть пока он не разрешит кому-то заступиться за кого-то и походатайствовать за кого-то, и причем тот, за кого разрешит ходатайствовать, должен быть из тех, чьими словами и чьими делами он, субхану ва тааля, доволен. А это значит, что это кто? Ахли таухид. Это должны быть единобожники. Только за них будет заступничество. И только со стороны тех, кому Аллах дозволит. Только тогда, когда он дозволит. Заступничество только за тех, кто не предавал Аллаху сотоварищей и не брал помимо него себе никаких заступников. Вот такая получается интересная вещь. Они говорят, мы им поклоняемся, чтобы они для нас были заступниками, заступились и походатайствовали перед Аллахом. А Аллах разрешает ходатайство только за тех, кто не берет себе ходатаев и заступников перед ним. Аллах разрешает тем, кому пожелает заступничество, только для кого? Для муахидов, только для единобожников. Тех, которые не берут ходатаев себе помимо Аллаха, не берут себе заступников помимо Аллаха. И наибольший шанс получить заступничество как раз у людей, у тех, кому Аллах субхану тааля разрешит, да, за кого разрешит ходатайствовать, это единобожник. Это единобожник, тот, который не берет себе ходатаев и заступников помимо Аллаха, его Господа и его властелина. То есть Аллах субхану ва тааля и его посланник подтверждает только какое шафаа, какое заступничество. Что такое шафаа? Вы помните, что такое шафаа? Шафаа от слова шафа, шафа, то есть чет. Да, есть нечет, витр, есть шефа, чет, чет. Почему так называется? Если человек за кого-то ходатайствует, то есть приходит и у какого-то высокого человека, например, да, просит за кого-то, он как бы присоединяет свой голос к голосу того человека, и получается, что уже не один голос просит, а сколько? Два. Чет получается. Поэтому отсюда шефа, заступничество. Заступничество перед Аллахом, ходатайство перед Аллахом, которое подтверждается Аллахом и его посланником, это такое заступничество, которое происходит по дозволению Аллаха. Во-первых, для кого? Для тех, кто поклонялся только Аллаху, для единобожников. Вот что такое шафаа, которую подтверждает Аллах его посланник. Аллах говорит, да, такое шафаа будет. Во-первых, первое условие – по его дозволению. Второе – за кого только? За тех, которые поклоняются только ему. А шафа, заступничество языческое, Аллах отрицает. То есть то заступничество, в котором убеждены многобожники-язычники, Аллах субхану тааля отрицает. То, которое бытует в сердце мушриков. Те, которые берут себе помимо Аллаха заступников. Им как раз, с ними Аллах субхану тааля обойдется противоположным образом, чем они ожидают от своих заступников. То есть они ждут заступничества, поэтому поклоняются этим божествам. Аллах как раз что? Обойдется с ними противоположным образом. Не будет им заступничества. Они ищут заступничество, не будет им заступничества. Получит заступничество, удостоится его только кто? Аль-муахидун. Только единобожники. И посмотрите, задумайтесь о словах пророка, алейхиссалям, который передан Абу Хурейрой. Он спросил, кто имеет больше шансов, кто тот счастливый, кто удостоится твоего заступничества у посланника Аллаха. Он сказал, «Ас'аду наси би шафаати, ман каля ла иляха илляллах, халисан мин кальби». На мое заступничество имеет право те счастливые, те, которые больше имеют шансы на мое заступничество, те, которые говорят «Ля иляха илляллах, нет божества достойного поклонения, кроме меня, халисан мин кальби, искренне, чисто от сердца». То есть пророк, алейхиссалату вассалям, сделал самой великой причиной, самым великим способом получить шафа'а пророк, алейхиссалату вассалям, что? Чистый таухид. Если будет чистый таухид и отказ от всяких ходатаев и всяких заступников, тогда получит что? Шафа'а пророк, алейхиссалату вассалям. А наоборот у мушриков наоборот. А у них шафаа получат, они считают, те, которые берут себе покровителей помимо Аллаха, всяких заступников помимо Аллаха, поклоняются им, любят их, помимо Аллаха, субхана ва та'аля. То есть Пророк саллаллаху алейхи ва саллям опроверг полностью их лживые утверждения и сообщил, что нет. Причина, по которой человек может получить шафаа, это таджриду таухид, то есть чистый таухид. Чистое поклонение только Аллаху. За такого человека Аллах разрешит заступаться, заступнику. И большим невежеством со стороны язычников является вот это вот убеждение, из-за которых они берут себе заступников и берут себе покровителей. Они думают, что они будут заступаться за них перед Аллахом, что это поможет как-то перед Аллахом. Они думают, что это так же, как в этом мире. У царей, у правителей есть какие-то приближенные к ним люди. И если с этими приближенными людьми иметь хорошие отношения, то тогда эти приближенные люди походатайствуют перед царем, поговорят перед ним, сделают шафаа. И они думают, что Аллах субхану таля так же. Они не знают, что Аллах, у него никто не может просить ходатайства, ходатайствовать перед ним. Никто не может, если он не разрешит этого. За кого он может разрешить заступаться? Только за тех, чьими словами и чьими делами он доволен. Таким образом, у нас получилось три основы шафаа, три основы заступничества. А первая из них, Аллах субхану таля говорит, «Ман заллази яшфау индаху илля бизни». Аятель курсе. Кто тот, кто может заступиться перед ним, походатайствовать перед ним, без его позволения. Это доказательство на какую основу? На какое условие шафаа, заступничества? Разрешение Аллаха. Не как у земных царей, не как у людей, правителей. Приближенный пришел и просит что-то за кого-то. Нет. У Аллаха субхана ва тааля нет такого. Аллах субхана ва тааля говорит «Илля биизни», то есть только по его дозволению. Второе условие, второй столб, да, шафаа, доказательство на него «Ва ля яшфауна илля лиман иртада». Это в суре Аль-Анбия. Они заступаются только за тех, кем он доволен. То есть Аллах кем доволен. Сура Аль-Анбия в 28 аяте. И остается третья основа шафаа. В чем она состоит? Состоит в том, что Аллах бывает доволен словами и действиями, только если они исходят от кого? От муваххида. Если только этот человек муваххид, если он исповедует таухид, и если следует пророку, алейхиссалату вассалям. То есть первая основа разрешения Аллаха субхану ва тааля. Мы сказали с вами доказательство. Вторая основа что? Вторая основа? Кем он доволен? За них только заступничество. Третья основа. Доволен он только теми, кто исповедует чистый таухид и следует пророку, алейхиссалату вассалям. И об этих двух вещах спрошены будут люди, первые и последние. Абуль-Алия говорит, два слова есть, о которых будут спрошены первые и последние. Два вопроса, которые будут заданы первым и последним поколениям. «Ма за кунтум та'будун?» Как об этом рассказывается в Коране. «Чему вы поклонялись?» Значит, о таухиде будет спрошено. «Ма за джабтум аль-мурсалин?» «Что вы ответили посланникам?» «Чему вы поклонялись?» «Что вы ответили посланникам?» Значит, это третья основа. Аллах доволен только тем, кто поклонялись только Аллаху. Теми, кто поклонялся только Аллаху. Второе. Последовали за посланниками. Ответили посланникам чем? Тем, что пошли за ними. Получается, говорит Нуль-Кейм, вот такие три есть фундамента, три базы, три основы шафаа. Эти три основы, говорит он, саляса тусуль, три асра, они вырубают, срубают дерево ширка из сердца человека, кто понимает их, разумеет их, понимает, что нет шафаа, нет заступничества, иначе как по дозволению Аллаха, и что он разрешает только тем, за тех заступаться, чьими словами и действиями он доволен. А доволен он, третье, словами и действиями только тех, кто поклоняется только ему, то есть исповедует таухид и следует за его посланником. Аллах субхану тааля сообщает о том, что он не простит тех, которые приравнивают к своему Господу других. В начале суры Аль-Анъам Аллах субхану тааля говорит: «Сумма ллазина кафару би раббихим ядилун». А потом те, которые не веруют, присоединяют к Аллаху, к своему Господу других, приравнивают к своему Господу других. Что значит приравнивают к своему Господу других? Говорит Нуль-Каим, самое правильное. Самое правильное из двух мнений. Здесь «яделюн», слово «яделюн», «биги», «гайрагу», то есть, что они приравнивают к нему в поклонении и в любви других. В другом аяте, в суре Шуара, «Аллах инкунна ли фи далалин мубин, изнусавикум би раббиль алямин». Клянемся Аллахом, мы были в явном заблуждении, когда приравнивали вас к Господу миров, скажут они, когда будут в аду. Или как в суре Аль-Бакара, «Вамин ан-наси ман йаттахизу мин дуни ллахи андада юхиббунахум кахуббиллах». А среди людей есть такие, которые берут помимо Аллаха равных, которых любят, как надлежит любить Аллаха. Мы видим, что мушрик, его действие, его положение опровергает то, что он говорит. Они говорят, если им скажут, вот Аллах Субхану говорит, а среди людей есть такие, которые берут равных, которых любят, как надлежит любить Аллаха, они скажут, мы не любим их, как любим Аллаха, и мы не приравниваем их к Аллаху. Так говорят, но их действие и поведение опровергает то, что они говорят. Потому что они так злятся за свои божества, за свои объекты поклонения, за посягания на них. Как не злятся, когда посягается, есть посягание на Аллах Субхану ва Тааля. И когда упоминаются их божества, кому они поклоняются, они радуются, чувствуют умиротворение такое, когда не чувствуют, какое не чувствуют, когда упоминается Аллах Субхану ва Тааля. Особенно, говорит Нуль-Каим, если упоминается о том, как вот они помогают страждущим, то есть эти аулия, которым поклоняются, как они помогали, спасали, хорошо, как они какую-то печаль устраняли, как они удовлетворяли то, в чем нуждается человек. Когда говорят, что они вот это та дверь, через которую человек получает от Аллаха, то есть дверь между Аллахом и его рабами. И посмотреть на мушрика, он радуется, его сердце ликует, щемит его сердце от радости, когда упоминаются эти вещи. Чувствует он в своем сердце какие-то особые такие сладостные муки, возвеличивание этих божеств, которым поклоняются, покорность им, любовь к ним. А когда просто только Аллах упоминается, субхана ва тааля, поклонение только Аллаху субхана ва тааля, тогда у них какое-то уныние наступает, какое-то беспокойство, тоска какая-то. Может еще обвинять тебя, что ты только говоришь, только Аллаху поклоняться. Может быть еще обвинять тебя, что ты унижаешь их божества. Не только обвинять тебя, но начнет враждовать с тобой. И говорит Нуль-Каим, воочию мы видели среди них таких. Они обвиняли нас в том, что мы враги тем, кому они поклоняются. Приступали они, говорит, против нас, совершая зло. И говорит, Аллах опозорит их в этом мире и в ахира. И единственный их аргумент, говорит он, это было то же, что говорили их братья-мушрики раньше. Хорошо. А что они говорили? Пророк, алейхиссалату вассалам, он оскорбляет наши божества, он умаляет наши объекты поклонения, наших богов. А эти говорят, он оскорбляет, унижает наших шейхов. Он оскорбляет, унижает те двери, те врата, через которые мы спрашиваем свои нужды у Аллаха. Аллаху Акбар. То же самое сказали и христиане, пророк, алейхиссалату вассалям, когда он сказал, «Имминаль Масих Абдуллах, Мессия Иса, он только раб Аллаха». Они сказали, «Ты унижаешь Мессию, ты порочишь Мессию». То же самое говорят те, кто подобны этим мушрикам, тем людям, которые запрещают поклоняться могилам. Запрещают им делать из могил идолов. То же самое они говорят им. Если им запрещают делать из могил мечети, которым устремляются люди для поклонения, и когда им говоришь и приказываешь, что нужно посещать могилы так, как научил Пророк, алейхиссалям, то есть тем образом, какой дозволил Аллах, субхана ва тааля, его посланник, они говорят, тогда ты унижаешь обитателей этих могил. Хорошо? И говорит Ибн-Каим, посмотри, как похожи их сердца. Как будто бы они друг от друга это унаследовали, это знание. И говорит, «Мая дилафа валь мухта, ва ма юдли, фа антаджида вали муршида». Кого Аллах наставит, тот идет по прямому пути, а кого он оставил в заблуждении, тому ты не найдешь того, кто будет вести его, покровителя, который будет наставлять его. И говорит дальше Ибн-Каим, Всевышний Аллах, Он разорвал полностью то, на что надеются и к чему привязались мушрики. Полностью. Кто, говорит, он задумается об этом, узнает это, он поймет тогда, что тот, кто берет помимо Аллаха, субхана тааля, себе заступников, или берет себе покровителей, Аллах полностью вот эти убеждения разрушает в Коране, если задуматься. Аллах, субхана тааля, говорит, «Кемасаль анкабут». Они, их убеждения подобны чему? Пауку. «Иттахазат бейтан», который сделал себе дом. Анкебут берет себе, делает дом. И эти тоже мушрики, они что, строят себе какие-то что? Убеждения. Надеются на аулия, на вали каких-то заступников, на каких-то посредников между ними и Аллахом. То есть строят наподобие дома паука что-то. Аллах говорит, «Вайна аллахам буюти ля бейту анкебут». Но поясни, самый слабый из домов – это дом паука. То есть это как паутина, то, что они построили, на что они надеются, на что они уповают. И говорит, «Куриду лязина замту миндун илля». Скажи, призовите тех, кому вы поклоняетесь помимо Аллаха. «Ля им ликуна мисхара зарратим фис самавати валя фил ард». Они не владеют даже частицей ни на небесах, ни на земле. Те, кому они взывают и обращаются с мольбами. «Ва ма лахум фиха мин ширк». И нет у них никакой доли в небесах и на земле. «Ва ма лахум минху мин захир». И нет среди них Аллаху помощников. «Валя танфау шафаату индаху илля ли ман азина ля». И не поможет заступничество у него ни кому, кроме тех, для кого он дозволил заступничество. Мушрик, поистине он делает объект поклонения, которому он поклоняется. Убежден он, что через это он получит пользу. Берет объект поклонения. Почему он? Потому что он думает, что в нем есть что? Польза. Надеется получить пользу. А на самом деле Аллах субхана ва тааля в этом аяте последнем, суре Саба, очень важные вещи говорится. Этот мушрик, который берет себе вали, берет себе шафия, заступников, покровителей, надеется получить от них пользу, правильно, для чего он их берет. А Аллах субхана ва тааля, он полностью разрушает их эти убеждения в этом аяте. Потому что от четырех можно получить пользу. Либо тот, кто владеет тем, что хочет от него тот, кто ему поклоняется. То есть они ждут от них пользы, хорошо? Но пользу можно получить, либо если тот, кому они поклоняются, владеет тем, что они от него хотят. Аллах субхана в этом аяте говорит, что «Скажи, призовите тех, кому утверждаете, помимо Аллаха». Что говорит дальше? «Ля ямликуна мисхаля зарратин фиссамавати уля филард». Они не владеют даже частицей на небесах и на земле. Первое отпало. Первое из четырех, на что можно надеяться, отпало. Аллах субхана ва тааля говорит, отрезает Аллах субхана ва тааля им путь. Аллах говорит, они не владеют частицей даже на небесах и на земле, те, кому вы взываете. Соответственно, отсюда не могут принести пользу, потому что они не владеют. Правильно? То есть отсюда они вынуждены отступить. То есть он не распоряжается. Не распоряжается. Дальше теперь. То может быть хотя бы у него есть доля какая-то. То есть он на правах компаньона какого-то, понимаете? На правах соучастника как-то чем-то владеет хоть. То есть есть Малик, есть властелин. А они просто как какие-то что, соучастники. Аллах Субхану это отрезает им. Говорит дальше что? وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ. Для них ни в небесах, ни на земле нет доли никакой. Нету. И здесь отрезает им Аллах Субхану Аталя путь. Хорошо, если у него нет доли, если у него нет какого-то соучастия, тогда, может, он хотя бы как-то помогает Аллаху, какое-то содействие оказывает. Поэтому можно на что-то надеяться. Аллах Субхану Аталя это отрезает им и говорит дальше, وَمَا لَهُمْ مِنْ مِنْ ظَهِيرٍ. Среди них, те, кому они поклоняются, нет Аллаху помощников, пособников, нету. Если он и не помощник, если он не пособник, значит, остается, что может быть он тогда ходатай, может быть, шафия, последняя, да, зацепка. Может быть, он шафия, может быть, он ходатай перед Аллахом, заступник перед Аллахом. Походатайствует, попросит перед Аллахом за них. Аллах Субхану ва Тааля и это тоже отрицает. Где? وَلَا تَنْفُوْ شَفَاتُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ. Не поможет заступничество у него, кроме как тем, кому он дозволит. Для кого он дозволит. А он дозволит только муваххидам. То есть Аллах Субхану ва Тааля, он отрицает вот эти четыре уровня, четыре зацепки друг за другом по порядку. По порядку. Переходя от более высокого, дальше что? Более низкому. Сначала Аллах Субхану отрицает что? Владение, что они чем-то владеют. Потом дальше соучастие. Потом дальше помощь. Потом шефа. То есть то шефа, на которое надеются мушрики. Аллах отрицает. Аллах Субхану говорит, что нет никакого шефа, а никакой доли в заступничестве для мушрика. Потому что шефа бывает только по дозволению Аллаха Субхану ва Тааля. И говорит Ибн-Аль-Кайм, этого аята достаточно как света, как непреложного доказательства, как спасение, как указание на то, что нужно очистить свой таухид, отказаться, порвать полностью все устои ширка. Но это, говорит, достаточно для того, кто размышляет, кто понимает. И Коран полон подобными аятами. Но большинство людей, говорит он, не чувствуют, что их положение подпадает под то, о чем говорится в Коране. Они не понимают, что их реальность подпадает под то, о чем говорится в Коране. Под эти аяты. Что они включают и это тоже. Они думают, что эти аяты, они касаются каких-то там людей, которые уже все умерли, давно были. Их нет уже сейчас. Умерли и уже не осталось после них подобных. Все, не оставили после себя наследников. И это приводит к тому, что между их сердцем и Кораном возникает преграда. Если вы когда-то разговаривали с такими людьми, вы заметите это. Они думают, что когда им говоришь про эти аяты, они думают, что эти аяты уже все, они действовали раньше, а сейчас как будто бы они отменены уже. Это было про тех мушриков, которые были тогда. Сейчас все уже. Нас это не касается. Говорит Ибн-Аль-Кайм, клянусь Аллахом. То есть, если эти люди даже уже ушли, их нет, они оставили своих наследников. Тех, которые подобны им. Или даже хуже, чем они. Ниже, чем они. И Коран касается их так же, как касался тех. Но, говорит он, дело обстоит так, как сказал Умар ибн Хаттаб, радиаллаху анху. Он сказал, поистине, узы ислама будут разрушаться одна за другой. Когда появится в исламе такое поколение, которое будет не знать джахилию. Когда появится поколение, которое не будет знать джахилию, ее зло, не будет понимать то зло, тогда начнут рушиться узы ислама, ислам начнет разрушаться. То есть, они думают, что это было когда-то, что-то прошло, все уже сегодня. А это как раз незнание об этом зле, оно приводит к чему? К разрушению ислама. Потому что если человек не знает джахилию, и не знает ширк, что это такое, и не знает, за что Коран порицал этих людей, на какие недостатки этих людей указывал Коран, То есть, если он не знает это, то тогда он может попасть в это. Может попасть в это и утверждать это. И может призывать это и считать это потом хорошим, такой человек. Потому что он не знает, не понимает, за что Коран тех людей что порицает. Он может попасть, значит, найти это хорошим. Он может не понять, что как раз то, на чем он находится, это и есть то, на чем находились что? Алюль джагилия, люди времена джагилии. Или это что-то подобное, или даже хуже, чем это. И поэтому начинают разрушаться узы ислама в сердце этого человека. И для него уже маруф, одобряемое становится порицаемым, а наоборот порицаемое становится одобряемым. Для него бида становится сунной, сунна становится бида. Он считает неверным человека, называет его кафиром за чистую веру и за чистый таухид. За чистый таухид называет человека кафиром. И называет человека еретиком. Ахлюль-бида. Называет его ахлюль-бида за то, что он следует посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. За то, что он отказывается от своих страстей, отказывается от ереси, от новшеств. Говорит, тот, у кого есть понимание, у кого есть живое сердце, он увидит все это воочию, а Аллах, он помощник. Дальше второй шейх аль-Ислам, то есть Ибн-Аль-Кайим, рахима Аллаху та'аля, говорит немножко о малом ширке. Он говорит, малый ширк – это как легкие формы рия. Рия, то есть совершение деяний на показ. Когда человек для людей делает что-то, делает поклонение, но делает его на самом деле что? Для людей. То есть украшает свое поклонение как-то, чтобы люди сказали, да, какой он хороший, как он поклоняется Аллаху. Дальше он говорит, клятва не Аллахом, это малый ширк. Как об этом сказано в хадисе пророка, алейхиссалату вассалям, «Ман халифа бигейри Аллах, факад аширк». Тот, кто поклянется не Аллахом, тот совершит ширк. Ширк какой? Малый ширк, да? Или как когда человек говорит другому человеку «Маша Аллаху ваши'ит» – то, что пожелал Аллах и ты. Или говорит «Это от Аллаха и от тебя». Или говорит «Благодаря Аллаху и тебе». Или говорит «У меня есть только Аллах и ты». Хорошо. Или говорит «Я уповаю на Аллаха и на тебя». Или говорит «Если бы не ты, то не было бы того-того у меня. Хорошо, не получил бы то-то, то-то». Это ширк. Но какой ширк? Малый ширк. Который Аллах может простить. Может простить, если человек что? Не покается в нем, умрет. Не покаявшись в нем. Но даже все вот эти перечисленные вещи, как рия, показуха, да? Клятва не Аллахом. Фразы, которые мы произнесли сейчас. Эти вещи могут стать и большим ширком в зависимости от убеждений, целей, с которыми человек произносит эти вещи. Ибн Аль-Кайм приводит в качестве доказательства слова пророка, алейхиссалату вассалям, когда один человек сказал ему, маша Аллаху ваши'ит, то, что пожелал Аллах и ты, о пророк, да? Пророк, алейхиссалату вассалям, сказал, аджальта ми илляхи нидда, ты что, сделал меня равным Аллаху? Куль маша Аллаху вахда, скажи то, что пожелал один Аллах. Он говорит, это еще самая из всех версий хадиса, самая легкая версия, говорит он. Таким образом, привел Ибн Аль-Кайим, рахималлах, виды малого ширка. Но сказал, что они могут стать и большим ширком. Как, например, что клятва не Аллахом. Когда клятва не Аллахом становится большим ширком? Если человек возвеличивает того, кем он клянется, так же, как Аллаха, или даже больше, чем Аллах. Хорошо? В таком случае это будет уже не малый ширк, это будет большой ширк. Рия, показуха, тоже может стать большим ширком, если она приобретет тяжелые формы. То же самое фразы, которые мы прочитали, могут стать большим ширком в зависимости от убеждений человека, что он вкладывает в эти слова. А дальше он возвращается к описанию некоторых больших видов ширка. И говорит, к ширку относится поклон, суджуд, мурида своему шейху. Мы знаем, что некоторых групп суфиев, да, у них есть такие вещи, что шейх их, или устаз, у него есть муриды, то есть те, которые являются как бы его последователями, да, последователи, они делают суджуд, то есть земной поклон своему шейху. Говорит Ибн-Аль-Кайм, это относится к ширку. И это ширк как в отношении того, кто делает суджуд, так и в отношении того, кому делают суджуд. И говорит он, удивительно, что они при этом говорят, это вообще не суджуд. Это не суджуд. Это просто кладем мы голову перед ногами шейха в знак уважения к нему и своей скромности перед ним. Что им тогда ответить, говорит Ибн Каим? Ответить им следующим образом. Как хотите, называйте это. Но суть остается та же. Это суджуд. Потому что суджуд это и есть положить голову перед тем, кому ты поклоняешься. Точно так же, как суджуд идолу, или суджуд солнцу, или суджуд звезде, или камню. Это и есть, что положить голову перед ними. Склонить, вот так вот положить на землю голову перед ними. Другой вид ширка, это говорит руку, которую делают люди друг другу при встрече. Потому что, говорит, руку в языке тоже называется суджуд. Иногда в арабском языке слово руку, мы знаем, что это поясной поклон. Но иногда поясной поклон называется суджудом. Это тоже суджуд. Другой его вид. Аллах субхана ва тааля говорит иудеям, когда приказывает им войти, да, в город, в поселение, говорит как? «Вадхулюль баба суджада». «Входите в дверь в суджуде». «Входите во врата в суджуде». Как в суджуде? Неужели, думаете, в суджуде, то есть они вот так, приложив лбы, входят вот так на лбах? Нет. То есть склонившись. Склонившись. Поэтому арабы говорят «саджидатель ашджар». Деревья сделали суджуд. То есть, если деревья склоняются немножко, да, наклоняются, они говорят, а деревья сделали суджуд. То есть, это не обязательно земной поклон, суджуд. Другой вид, говорит он, ширка, это когда сбривают волосы ради шейха. Потому что это, говорит он, поклонение не Аллаху. Поклонение кому-то наряду с Аллахом. Потому что поклоняться путем сбривания волос можно только Аллах Субхану ва Тааля во время хаджа или умры. Это особое поклонение ради Аллаха. Другой вид, говорит он, это покаяние перед шейхом, перед устазом. То есть речь идет о суфийских шейхах, да, устазов. Покаяние перед ними – это тоже великий ширк. Это большой ширк. Почему? Потому что тауба, покаяние только Аллаху Субхану ва Тааля. «Уля ягфиру зунуба илля ант» – не прощает грехов никто, кроме тебя. Так же, как намаз, как пост, как жертвоприношение. Это только ради Аллаха Субхану ва Тааля совершается. И говорит он, в Муснаде приводится хадис о том, что привели пленника к пророку, алейхиссалату вассалям. И он сказал, «Аллах, я каюсь перед тобой, то есть делаю тоубу перед тобой, но не перед Мухаммадом». И пророк, алейхиссалату вассалям, сказал, «Араф аль-хакка ли ахлии». Он право отнес по назначению. Он отнес право по назначению. А достоверность этого хадиса, шейх Аль-Бани говорит, что он слабый, Джамир Сагир, хотя Хаким говорит, что он достоверный. Шейх Аль-Бани говорит, что он слабый по причине наличия передатчика слабого. В любом случае, покаяние, тауба – это поклонение, это ибада. Значит, должно быть посвящено только Аллаху Субхану ва Тааля, так же, как суджуд, так же, как пост. Другой вид ширка – обет, назар, не ради Аллаха. Что такое обет? Обет – это когда человек возлагает на себя какую-то обязанность ради кого-то. Например, говорит, если Аллах исцелит моего больного, то я буду держать пост 3 дня, предположим. Это называется обет. Или я зарежу животное, раздам мясо людям. Это обет. Посвящать обет не Аллаху, это тоже ширк. Большой ширк. И это хуже, чем клятва. Потому что есть хадисы, где Пророк Саусалим сравнивает, что обет с клятвой. И говорит, что искупление обета так же, как искупление клятвы. То есть, если человек дал какой-то обет, и потом не может выполнить его, да, то он искупает, как искупает клятву. Но много им говорят, обет это хуже, чем клятва. Если клятва это малый ширк, приносить обеты не Аллаху это большой ширк. Если Пророк Саусалим говорит, тот, кто поклялся не Аллахом, совершил ширк, Нур Каим говорит, что тогда говорят те, кто обеты посвящает не Аллаху. Другим видом ширка является страх перед кем-то, кроме Аллаха. Имеется в виду страх какой? Не естественный страх человека, как, например, боится льва или боится чего-то страшного, да, такого, естественно. Нет, имеется в виду именно страх, как бояться Бога, что Он накажет, что Он пошлет несчастье, хорошо, взыщет. Если кто-то боится кого-то так, помимо Аллаха Субхану ва Та'аля, то это ширк, большой ширк. Упование на кого-то, кроме Аллаха Субхану ва Та'аля, таваккуль, упование сердцем на кого-то, кроме Аллаха Субхану ва Та'аля, думая, что тот шейх, на него нужно уповать сердцем. Или деяния, совершенные не ради Аллаха Субхану ва Та'аля, а ради этого шейха или кого-то из людей. Инаба, возвращение со смирением и самоунижением кому-то, кроме Аллаха Субхану ва Та'аля, это тоже ширк. Искать, просить ризк, надел, пропитание у кого-то, кроме Аллаха. Просить, пропитай меня, дай мне ризк, тоже ширк. Хамд, восхвалять кого-то за то, что дает Аллах, при этом не считать себя обязанным восхвалять Аллаха. Как будто вообще Аллах это не дал. Это тоже, говорит он, ведь ширка. При этом, если человек злится и негодует, если Аллах Субхану что-то ему не дает, если Аллах не дал ему что-то, и когда человек приписывает нема, то есть милости не Аллаху, а кому-то другому, то это тоже ширк. Или, говорит он, убеждение, что во Вселенной может быть что-то, чего не желает Аллах. Это тоже большой ширк. Другим видом ширка является просьба у мертвых того, в чем нуждается человек. Обращение к ним за спасением, к мертвым, к умершим. Обращение к ним. И говорит Нуль-Каим, это есть, собственно, основа ширка мира. То есть ширк мира в основном основан на этом, на том, что у мертвых просят что-то из того, что нужно. Говорит, он мертвый, он уже умер, его деяния пресеклись. Он не может помочь себе, ничем не владеет для себя, ни пользой, ни вредом. Не то, что там тому, кто к нему еще обращается за помощью, как он ему поможет. Кто его просит дать ему что-то, никак не поможет. Или просит у него походатайствовать перед Аллахом. Как он походатайствует? Как он заступится перед Аллахом? В себе не может. И это, говорит он, указывает на невежество человека, который так делает, о том, какой бывает шафи, то есть заступник, тот, за кого заступаются перед Аллахом. Как мы уже говорили о трех условиях шафа, да? Трех условиях заступничества. Никто не может заступиться перед Аллахом, иначе как по его дозволению. И Аллах, субхану ва та'аля, просьбу к этому человеку, обращение к нему за спасением не сделал причиной, не сделает причиной для того, чтобы он разрешил заступаться ему. То есть, они просят этого человека, что заступись перед Аллахом за нас, умершего, заступись, шафа сделай перед Аллахом. А Аллах эту просьбу к ним не сделал причиной для своего дозволения на шафа. Аллах сделал причиной для дозволения на шафа что? Что? Что Аллах сделал причиной для того, что Он дозволит шафа для этого человека? Камаль тавхид, совершенный тавхид. Вот что Аллах сделал причиной. Как в хадисе Абу Гурейры, который мы с вами прочли. А этот мушрик, получается, он считает причиной то, что как раз препятствует получению им этого разрешения от Аллаха. Аллах сделал тавхид причиной, а он берет и ширк делает причиной чего? Дозволения от Аллаха субхану ва тааля шафаа. То есть, получается, он как человек, который просит помощи от того, кто как раз является препятствием для получения этой помощи. И такое положение каждого мушрика. Потому что умерший человек, он нуждается в тех, кто будет за него делать дуа, кто будет говорить «Аллах ярхаму», пусть Аллах помилует его, пусть Аллах простит его. То есть, кто будет делать за него истихфар, за умершего. Умерший нуждается сам в этом. Как Пророк Саллаллаху алейхи ва саллям завещал нам это. И поэтому, если мы посещаем могилу мусульман, мы просим Аллаха милости для них. Говорим, рахимахуллах. Просим Аллаха для них прощения, благополучия. У мушриков наоборот. Они посещают могилу. То есть мушрики имеются те, кто совершает ширк, из тех, кто относит себя сегодня к умме Мухаммаду, алейхиссалату вассалям. Они посещают могилы для чего? Для поклонения этим могилам. Для того, чтобы просить то, что им нужно от тех, кто лежит в этих могилах. Обращаться за спасением, истигаса. Сделали из этих могил идолов, которым они поклоняются. И еще называют вот эти свои стечения, как они стекаются к этим могилам, называют это хадж. Стоят там возле этих могил, скапливаются, сбривают волосы. То есть они здесь объединяют несколько грехов, как бы совершают. Во-первых, они совершают ширк истинному, предаются товарищи истинному Богу, Аллаху Субхану ва Та'аля. Во-вторых, они изменяют религию Аллаха, потому что Аллах не так приказал посещать могилы мусульман, как они это делают. В-третьих, они враждуют с ахлю таухид, с людьми таухида. Если кто-то начнет порицать их, то обнаружит большую вражду с их стороны и ненависть. В-четвертых, они припишут тому, кто станет порицать их, неуважение к умершему, который лежит там. Скажут, ты не уважаешь его. Ты умаляешь его достоинство. В-пятых, они унижают Аллах Субхану ва Та'аля, предавая ему сотоварищей, Творца. И унижают и угодников Аллаха. То есть аулия его настоящих, которые они-то являются кем? Муахидами. Зачастую те, кому они называют, это были муахиды. Хорошо, они унижают их, которые не предавали Аллаху сотоварищей. Таким образом, они унижают Аллах Субхану ва Та'аля, предавая ему сотоварищей. Во-вторых, они унижают угодников Аллаха и тех угодников Аллаха, которые порицают их, те, которые запрещают им делать это, поклоняться кому-то, кроме Аллаха. И тех, кому они взывают, кому они предают Аллаху сотоварищей, они также, мы сказали, унижают, потому что они думают, что они, те, кому они взывают, что они будут довольны ими, тем, что они делают. Еще думаю, что они им приказывают это, и что они будут проявлять к ним любовь за это. И говорит Ибн-Аль-Кайим, эти люди – это враги посланников и таухида. Есть в каждом месте, в каждое время. И как много тех, которые отзываются на их зов. И поэтому Халиль, то есть возлюбленный Аллаха, Ибрагим, алейхиссалам, он обращался к Аллаху с дуа, потому что много тех, кто отзывается на призыв ширка. Поразительно, как многие люди говорят, а, ну что ширк, мы уже все выучили, знаем, 5 минут достаточно нам. Поразительно просто. Нуль-Кайим говорит, «Вама аксар аль-мустаджибина лям», как много тех, кто отвечает на их призыв, призыв этих призывающих к ширку. Поэтому, говорит, Ибрагим, алейхиссалям, обращался к Аллаху с мольбой, «Ваджну мне обани, набава расна». Отгороди меня, отдали меня и мой потомство от того, что мы поклонялись идолам. Рабби иннахунна авлальна касиран минан нас. О Господь мой, поистине они сбили многих из людей. Аллаху Акбар. Спастись от большого ширка может только человек, который искренне исповедует истинный таухид ради Аллаха, который испытывает вражду к тем, которые предают Аллаху сотоварищей, который приближается к Аллаху посредством ненависти к тем, которые предают ему сотоварищей. Тот, который берет Аллаха, спастись может тот, который берет Аллаха своим единственным покровителем, вали, своим единственным илляхом, Богом, своим единственным абудом, кому посвящает свое поклонение, который искренне, чисто любит Аллах Субхану Та'аля, свою любовь посвящает Аллах Субхану Та'аля, страх Аллах Субхану Та'аля и надежду свою Аллах Субхану Та'аля, свою покорность, унижение Аллах Субхану Та'аля, свое упование Аллах Субхану Та'аля, свое истигаса, то есть обращение за спасением к Аллах Субхану Та'аля, обращается к Аллаху Субхану Та'аля. искренне чисто стремится только к Нему, следует за Его приказами, ищет Его довольство. Если он просит, то просит Аллаха. Если обращается за помощью, то обращается к Аллаху. Если совершает деяния, совершает их ради Аллаха. Поэтому Нур-Каим говорит эту свою фразу знаменитую: «Фахуа лилляхи ва билляхи ва ма'аллахи». То есть он, то есть его деяния ради Аллаха, ва билляхи, то есть при помощи Аллаха, то есть он уповает на Аллаха, ва ма'аллахи, вместе с Аллахом. И дальше Нур-Каим говорит, ширк, много видов его. Счет им знает только Аллах, субхана ва та'аля. Если мы начнем, говорит он, упоминать все виды ширка, то потребуется говорить очень много. И может быть, говорит Аллах, субхана ва та'аля, поможет нам написать специальную книгу по этому поводу. Ширк, его виды, причины его, его основы, его вред. И чем можно отвратить ширк. Потому что если раб, говорит он, спасется от ширка, и спасется от та'тыль. Та'тыль – это отрицание атрибутов Аллаха Субхана ва Та'аля. А это, говорит он, есть две губительные болезни, которые погубили предшествующие уммы. Это то, что после этого уже легче, говорит он. Если он спасется от ширка и от та'тыля, а это то, что погубило предшествующие уммы, то, что после этого уже легче. Это что касается сегодняшнего нашего урока. Ва саллаллаху алейхи ва саллям аля Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Алхамдулиллахи раббиль аламин. Ва джазакум аллаху.